Глава 5. О том, как пробовали мотоцикл, как Захар Лямин решил привести в действие свою думу, как Вавилов посетил пленум горсовета мануфактур, как мучился Гурий, ища смирения, и как Вавилов пришел к императорским прудам. Часть 1. В клубе мануфактур стрелковый инструктор обучал комсомольцев. Все утро пыхали выстрелы. Клуб находился в запущенном парке, изобиловавшем искусственными прудами, похожими на заигранные карты. Были они некогда четырехугольны, с замысловатыми гротами, островками, подстриженными деревьями по берегам, и, по преданию, начало им положил император Петр, и назывались они долго императорскими. Теперь они настолько заросли и запущены, что даже не имеют названия, словно лужи. В парке появились овраги, того и гляди, явятся болота. Вавилов помог выгрузить рояль, распаковал его. После стрельбы ребята обещали прийти смотреть мотоциклет. Вавилову не терпелось. Он направился на стрельбище. Ребята любовались дымом, покрывавшим вершину Туговой горы. Ребята заметно дичились Вавилова. Они говорили с ним неумело, покровительственно. Долго придется Вавилову искать их дружбы. Он записался в очередь на стрельбу, вернулся в клуб, велел сторожу раскрыть все окна. Клуб стоял на дамбе. Вавилов выглянул в окно. В саженях в четырех внизу плескалась о плесень дамбы ужга. Кустарник рос среди кирпичей. И клуб был тоже запущен, в углах осел, трещины. Зимой, говорят, нестерпимый холод, и посещение, судя по отчетам, падает до минимума. Требовали же постройки нового клуба сейчас, когда набирают третью смену, и когда особенно обострился жилищный вопрос — безумие. Вавилов избегал даже думать об этом. Вавилов вспомнил о присланном мотоциклете и о том, что ему, Вавилову, до зимних холодов надо явить предельную силу для того, чтобы привлечь рабочих в клуб. Он оторвал от папки своей кусок картона, написал «Проба». Сторож помог ему выкатить мотоцикл на дорожку. Вавилов вскочил, раздался оглушительный треск по парку, поднялись тысячи ворон. Мотоцикл он направил к стрельбищу. Сторож бежал позади с жестянкой. Вавилов забыл налить бензин. Сторож упал, поскользнулся. Лето оканчивалось обильными и теплыми росами. Жестянка опрокинулась. Сторож поднялся, пугаясь, он вылил весь бензин себе на колени. Винтовки и хохот окружили Вавилова. Сторожа послали в правление за бензином, теперь надо было полдня искать завтехнической частью, затем директора или пома для резолюции. Вавилов сразу засторонился от комсомольцев, переписал свою очередь на стрельбу, пошел к пруду, самому запущенному, подле которого был глубокий овраг. Пруд этот, угол которого украшала береза, похожая на вилку, он мысленно отметил цифрой 4. Подле березы имелась крошечная лужайка с песком и несло густой и теплой прелью из оврага. Вавилов положил под голову кепку, и, как всегда, когда огорчение скучало в нем, он мгновенно заснул. Ему часто снился один и тот же военный сон. Теперь этот сон прерывало тонкое мяуканье котенка. Он даже видел, котенок голубой и лезет к нему под бок. И талия у него, у Вавилова, столь тонка, что котенок легко проползает под него. Трава шелестела. Комсомольцы шли к нему. Сторож, должно быть, вернулся. Он слышал все и не мог проснуться. Тревожило его и то, что ребята разговаривают испуганно. Руку его скрючила холодная боль. Он с трудом открыл глаза. На руке и на плече лежала свинцовая лента. Лента быстро из свинцовой превратилась в серую. Он вспрыгнул. И когда он уже стоял на ногах и упавшую змею бил прикладом комсомолец, по нему загалопировал страх. Он натужно сказал: «Вот, ребята, какие у нас черви водятся». И сам он, и другие поняли, что смелость не вышла. Комсомолец, убивший змею прикладом, передал ему винтовку и сказал: «Твоя очередь». И сторож подошел, осторожно держа банку с бензином. Вавилов закинул винтовку на плечо, взял у комсомольца патроны, которые тот испуганно вставлял в винтовку, когда увидел змею, и также испуганно вынул, когда ударил первый раз прикладом. Часть вторая. Вавилов сел. Комсомолец, передавший ему винтовку, извиняющимся голосом сказал: «Оружие-то мешает?» И он, как и все, вдруг посмотрел в горы. Оттуда пахнуло дымом. Военный задор овладел Вавиловым. Он поправил винтовку и спросил: «Ребята, что горит на Туговой горе?» «Лес», — ответил один. «Торф», — сказал другой. И потому что Вавилов сидел на мотоцикле с винтовкой за плечами, они отвечали быстро. «Узнаем точно», — сказал Вавилов, пуская машину. И когда мотоцикл уже выскочил на шоссе, и какой-то мужик натягивал вожжи брыкавшейся лошади, и солома накренилась у него с воза, Вавилов вспомнил, что сегодня на стрельбище обещал привести свою племянницу мастер ложечников. Тот, который был долго судьей, и тот, с которым Вавилов сильно желал побеседовать, и перед которым Вавилов-то и желал покрасоваться ездой на мотоцикле, так как говорили, что Ложечников — большой любитель новостей и чудес, да и сам-то он видный чудесник. Мысль о Ложечникове проскользнула, сожаление исчезло, Вавилов собирал и вспоминал обрывки тех разговоров, которые помогли бы найти ему дорогу на Тугову гору к слободе Ловецкой, а оттуда к пожару. Он вспомнил. Дорога поворачивает мимо каменной дачки господ Таре и мимо кирпичного столба. Он увидал дачку, кирпичный столб, он повернул. Проселочная дорога пересекала осиновый лес. Машина ныряла во враги, строчила по гатям, недавно насыпанным. Возили сено и хлеб с полей. Он пронесся по мосту через речку Ужгу. Мотоцикл пересчитывал уже ели. Вавилов прибавил скорости. Еловый лес белел мхами. Верхушки елей перешибал дым пожарища. Начала изобиловать сосна. Руль отблеснул желтыми стволами. Заяц ошалело воткнулся в поляну, напуганный дымом, треском мотоцикла, дорогой, которая стала уже прятаться в дыму. Вавилов миновал зайца, поляну, ветки. Они ему почудились, с искрами хрустели под ним. Он плутал. Но он мчался, трепеща страстью движения, и был уверен, что смерть только сможет остановить его. Мотоцикл жадничал, рвался. Лес наполнился низким и коричневым дымом. Среди дыма стройно шли сосны, шепеляво шелестя. Ждали-пожидали. Вавилову некогда ими любоваться. Он исполняет приказ. Он прибавил еще скорости, стрелка прыгнула. Мотоцикл перестриг гнилой ствол и потрясся в песчаную яму, застрял. Вавилов выкатил его. Он сбился с дороги. Вавилов заелозил среди стволов. Он выскочил на поляну. Среди поляны лежал валун, натуженно украшал его осьмиконечный крест, выведенный масляной краской. Вавилов подумал о кладбище. Он пошел по поляне. Маленькая речка окаймляла поляну, он нашел тропку, кирпичную ограду кладбища, белую церковь. Он выехал на большое плато, покрытое дымом. Камыши струились белеса, в деревне суетились мужики, бабы рыли канаву. горели торфяные болота подле слободы Ловецкой. Высоко над дымом испуганно искали его конца утки. Полет их был ждущий. Вавилов быстро нашел обратную дорогу, ветер нес ему в спину дым и треск, винтовка беспокоила его, Вавилов снял ее и привязал к раме. Кончался еловый лес. Вавилов увидел избушку, которой раньше он не заметил. Он вспомнил, что здесь живут угольщики и кузнецы. Обслуживающее шоссе, там, где все дороги с возвышенности рог-наволок вливаются в шоссе. Несколько здоровенных мужиков стояло на крышах избушек. Увидев Вавилова, они замахали руками, указывая ему дорогу в том месте, где ельник соединялся с осинником. Вавилов остановил мотоцикл. «Бей! Бей!» — опять закричали мужики. Поперек дороги стоял, мотая головой, длинный и поджарый волк. Вавилов пригляделся. Морда у волка была окровавлена, шерсть опалена, он, должно быть, бежал из самого сердца пожара. Вавилов свистнул, волк поднял голову, весь верх головы был залеплен грязью и кровью. Волк ослеп. Вавилову стало его жалко. Он завел машину. Услышав рев, который напоминал ему пожар, волк, мотая головой и припрыгивая, понесся по дороге. Угольщики заулюлюкали, завопили, лихо ж мотоцикл скакал за волком. Долго бежали следом угольщики. Волк боялся свернуть в осинник. Он выскочил на шоссе. Он лапами спрашивал путь. Он скучил свой слух. Волк бежал от звука, преследовавшего его. Едва звук пожара и треск падающих деревьев слышался влево, волк брал вправо. Однажды он свернул даже с твердой и каменистой дороги, но попал в канаву и вернулся обратно. Боль в глазах научила его прямому бегству. Дорога наполнилась запахами людей, устремлялась вниз. Волку казалось, что внизу его ждут гладкие луга и мягкие камыши. Он встревожился только, когда увидал близость жилья. Часть третья. Волк натянулся. Волк хотел миновать жилье. Вавилов, держась одной рукой за руль, начал отвязывать винтовку. Править ему было трудно, и к тому же узлы веревок стянуты были слишком туго. Вавилов вдруг вспомнил, что он не на стрельбище. Бетонный барьер не окружает его. Если стрелять, то надо было стрелять в лесу. Слева по шоссе от Кремля послышался стук автомобиля, именно оттуда, куда намеревался свернуть волк. Возвращалась комиссия, любовавшаяся древностями. Вавилов убавил ход. Волка все это, видимо, встревожило, и он, безобразно приседая, падая, кувыркаясь в пыли, ворвался в поселок. В автомобиле махали. Автомобиль несся волку наперерез. Послышалась из автомобиля револьверная стрельба. Улица поселка опустела. Волк несся к рабочему клубу. Когда Вавилов подъехал к новым тесовым воротам клуба, украшенным пышными лозунгами, неподалеку от них валялся убитый волк, и товарищ Старосило с револьвером в руке глядел на волка. Товарищ Старосило выехал проводить комиссию. Он был удовлетворен своим подвигом. Все кричали, что волк бешеный. Один из членов ревизии или комиссии возмущался тем, что при стрельбе ухитрился кто-то прострелить две шины. Четверо думающих стояли возле клуба. Видны были розовые кулаки Колесникова. Хвалили стойкую бодрость товарища Старосила, а с Вавиловым даже и не поздоровались. Ложечников осматривал волка. Племянница его, Овечкина, стояла рядом с ним. У Вавилова не было сил и, главное, уверенности в нужде подойти к Ложечникову. Вавилов думал, что выгнал он волка потому лишь, что снятся ему военные сны, и может он исполнять военные приказания. И убил-то волка такой же, как и Вавилов, остаток войны — Старосила. И, глядя на товарища Старосила, Вавилов понял, что испытывает он перед ним робость и пугает его товарищ Старосила. Но вот товарищ Старосила войдет в историю, а он... Колесников взял волка за шиворот, поднял одной рукой, торжественно осмотрелся и понес. Он шел по поселку, огромный и величественный, направляясь к хибарке гуся-богатыря, и думающие окружили его. И многим, идущим по его следу, захотелось выпить. Часть четвертая. Ты сам, Гурий, отложил Митру. Ты бежишь, Митры. Так и от нас пора ждать благословения тебе. Кнутом хотя бы, — сказала Агафья. Довольно мы тебя обожурили, Гурий. Изучили мы тебя. Гурий дома, возможно, сомневается в несокрушимом православии. Гурий осторожно отломил веточку яблони, и тогда Агафья сломала ветвь больше, толще, сломала быстро и свободно, как хозяйка. Гурий увидел сквозь обезлиствовавшие ветви яблонь, удивительно нежное, таких не бывает, лицо Агафьи. Родители его смотрели на Агафью подобострастно. Вся ссора произошла от того, что Гурий узнал, как платовщики, предводительствуемые Ходиевым и его взбалмошной женой, с иконой и пением псалмов ходили тушить торфяной пожар в слободе Ловецкой, и что послала их туда Агафья. Пожар потух раньше их прибытия, но почва для пропаганды истинной веры подготовлена в слободе Ловецкой, и тем начата вспышка ревности к православию в окрестностях Кремля. Агафья хотела начать проповедь среди мануфактур. Гурий же считал необходимым укреплять православие в Кремле, печатать Библию и вести проповедь среди платовщиков. Агафья ответила ему виденным своим сном. Отрок явился к ней и сказал, что через 5 лет ждут войны. Русь и православие должны думать о войне, сопротивляться войне, мешать войне. Гурий усомнился истинности ее сна. Она его стала упрекать отказом от Митры. О келейниках почему-то заговорила. Отец не защищал его. Отец любовался урожаем яблок, садом. Гурию тяжело спорить. Он поднялся на кремлевскую стену, шел время от времени, срывая травинки, росшие среди бойниц. Он проходил над двориками кремлян, мимо тишины, мимо развивающихся платьев. Палевая Алексеевская церковь выросла перед ним лопатком, колокольня — шильцем, ограда — дратвою. Он увидел Алексеевскую площадь. Товарищ Старосила деревянно шагал по ней. Хлобыстай Нетакаевский догонял его с каким-то пакетом. А подле бойницы, прикрывшись листом выцветшего картона, сидел на кукорках бледный, трепещущий, бывший секретарь РП, курносый Захар Лямин, сожитель Припедигны, той, которая получала пенсию за убитого в бою с бандитами мужа и на пенсию которой он питался. Захар Лямин высовывал из-за листа картона дуло ружья. Лямин целился. Гурий ускорил шаги, схватил его за руку, выстрелила. Часть пятая. По уходе Гурия Агафья подозвала к себе его родителей и сказала: «Приятель у Гурия есть, вместе учились, священник Преображенский. Он пишет в письме Гурию: „Я дома столько же, однако клобук преклоняется к моим рукам“. Стыдно нам читать такое. раз он хочет светской жизни, советую я вам его женить, да и невеста есть ему. Пусть он не мешает церкви своими сомнениями. — Кто же невеста, Агафьюшка? — спросила Домника Григорьевна. — Даша Селестенникова. Лоб-то поспешно согласился с Агафьей, и поспешность эта испугала Домнику Григорьевну, так как задумчивость его в последние дни соседствовала с изуверством.